Фрейл, как раскалывается голова. И в ушах звенит. Или гудит. Не могу точно характеризовать этот звук, но слышу я плохо. Какое-то время. Постепенно сквозь плотную завесу тупой боли проникают голоса. «Не слишком ли сильно ты его приложила?» — басит мужчина. «А какая разница? Если подохнет, тут же и прикопаем». Весело отвечает звонкий голосок, обладательница которого вряд ли разменяла третий десяток лет. «Прикопаем». Я возмущенно дернулся и тут же был поставлен перед следующим фактом. Чтобы эта парочка не планировала сотворить с вашим покорным слугой, я не смогу им помешать. По примитивно простой причине. Лежу на земле, на правом боку, а руки сплетены за спиной и надежно связаны. Перекинуть их вперед не удалось бы самому способному гимнасту. Что ж, придется отдаться на милость победителей. Эй, погляди, он очухался. Какое тонкое наблюдение. Обожаю простые и цельные натуры. Я открыл глаза. А ночь все-таки наступила. Должно быть, пока я безуспешно пытался отловить свое сознание и вернуть беглеца на законное место, солнце зашло за горную гряду. Впрочем, отсутствие естественного источника света замечательно компенсируется жарко-горящим костром. К сожалению, я лежу слишком далеко, и спина ощутимо стынет на сыром ночном воздухе. В свете костра мой рассеянный взгляд заметил целых три человека. Женщина средних лет задумчиво помешивала в котле кипящую похлебку и, кажется, ничуть не интересовалась моим состоянием. Мужчина, примерно того же возраста, небольшого роста, но с размахом плеч не хуже, чем у моего знакомого рыжего великана, стоял рядом с ней, терпеливо ожидая окончания священнодействия приготовления пищи. Чернявый и смуглый, он, похоже, был из тех, о ком говорят, недалекий. Грубые, но довольно добродушные черты лица и брови, насупленные в вечной попытке понять, о чем идет речь. Кстати, не подумайте, что я отношусь к таким людям с презрением или пренебрежением. Напротив, я им немного завидую. Чем проще разум, тем легче ему живется на свете. Пара была одета неброско, добротно и удобно для путешествия. Из разрезов женской туники выглядывали ноги, обтянутые штанинами, а куртка мужчины, готов поспорить, скрывала множество карманов, кармашков и карманчиков. Даже не пробую сбежать. Круглый носок сапога больно ткнулся в мой живот. Я охнул, проглотив подобающее случаю ругательство, поднапрягся, сел, неловко подогнув ноги и с интересом взглянул на свою обидчицу. Девица. Как я и предполагал, возрастом до 20 лет, но не ребенок. Довольно высокая и, на мой взгляд, излишне жилистая, но в целом милая, даже очень. И оригинальная. От рождения рыжие волосы раскрашены по прядкам алым и лиловым. Глаза темные, но какого-то именно оттенка не разобрать, потому что слишком мало света. Занятный костюм щедро украшен бахромой. Кожаная борода свешивается снизу короткой туники, из боковых швов штанины с рукавов курточки. Помимо бахромы присутствуют разноцветные шнурки, отягощенные замысловатыми металлическими бляшками. Не знаю, как во всем этом можно абсолютно бесшумно двигаться, но девица, похоже, в совершенстве владеет эльфийским шагом. Кроме нее, двух ее попутчиков и закутанного в шкуры принца у костра не наблюдалось ни одной живой души, а, следовательно, именно рыжеполосатому чуду я обязан головной болью. Должно быть, девица сочла мой любопытный взгляд неприличным, потому что угрожающе спросила, чего уставился. «Любуюсь», — честно ответил я. «Чем это?» — недоверчиво продолжил допрос чуда. «Вашей несравненной красотой. Слушай, ты умник». Тембр голоса моей собеседницы опасно понизился. «Веди себя тихо, иначе...» «Разве мои слова не соответствуют действительности?» Я приподнял бровь. «В каком-то смысле?» Угрозы не стало меньше. «Я впервые вижу столь оригинальную прическу. Но-но, не цепляясь к моим волосам. Я всего лишь позволил себе выразить восхищение. Я зябко дернул плечом, что было воспринято как попытка освободиться от пут, и девица, наклонившись, прошипела мне в лицо. Я же сказала, сиди тихо. Простите, но мне немного неудобно. Хе, неудобно. А каково было бедной девочке, которую ты тащил куда-то на ночь глядя? Я собрался возразить, но, уловив в словах девицы нечто, замешкался. Три стука сердца хватило, чтобы догадка стала очевидной. Я мог тащить на спине кого угодно, но не девочку. Прошло еще некоторое время, прежде чем я справился с нервным смехом и выровнял дыхание. «Итак, Доу Джеран, позвольте вас поздравить с новой ступенью вашего развития. Вы — круглый дурак. Фрел, можно же было догадаться. А, впрочем, как я мог догадаться? Под одежду к ребенку я не залезал, а подростки в столь нежном возрасте выглядят практически одинаково. К тому же я никак не мог предположить, что в королевской семье есть близнецы. Тем более разнополые близнецы. Но я-то хорош, едва не пристукнул ни в чем не повинную принцессу. И что меня остановило? Видимо, само провидение». но то, что я успел нагрубить, не считается. Все слова, вольно и невольно слетевшие с моего языка, можно списать на непонимание шуток взрослых. Стоп. Один занятный момент. Она спала рядом со мной? Хм, я, конечно, не ханжа, но это просто неприлично. И как только додумалась. Однако сей факт в корне меняет дело. Даже допустив, что это яблочко упало недалеко от того второго яблочка, я не могу заставить себя холодно и жестко относиться к принцессе. Пока, по крайней мере, она того не заслужит. До настоящего же момента ее поведение было выше всяческих похвал, и, признаться, немного меня смущало, что она могла разглядеть в парне, который все время знакомства лежал пластом, что подтолкнул ее отправиться за мной. Вы бы так безоговорочно доверились первому встречному? И я нет. Надо будет ненавязчиво расспросить девочку при случае. «Эй, чего застыл, точный стукан?» — поинтересовалось рыжее чудо, недовольно предусмотрительной в допросе паузой. «Вот смотрю я на вас, красавица, и думаю, по глазам видно, что не дура, а два и два сложить не можете». Я расплылся в глупой улыбке. Глупой, потому что никак не мог поверить в то, что судьба последовательно смела меня со всеми королевскими детьми, от коих я получаю в основном неприятности на свою. «Да что ты себе позволяешь?» Девица уперла руки в бока, а я краем глаза заметил легкую усмешку на лице женщины, занимающейся приготовлением ужина. «Я говорю то, что есть. Ты обвиняешь меня в глупости?» «Вовсе нет. Я просто подчеркнул тот факт, что вы не умеете связывать причину со следствием. Впрочем, в вашем возрасте это вполне простительно». Удачно уворачиваюсь от затрещины и кричу в сторону костра. «Почтенная госпожа, умерьте пыл вашей амазонки». «Хок, остынь». Женщина ответила с небольшой заминкой, потраченной на то, чтобы справиться с очередной усмешкой. «Уверены?» Девица оставила попытки нанести мне телесные повреждения, но вид всего дивного создания не стал от этого менее грозным. «Пожалуй. Хозяйка маленького каравана, а в том, что именно эта спокойная женщина является главарем всей честной компании, я уже не сомневался. Оставила похлебку на попечение мужчины и подошла к нам. Возможно, ей было лет 40. Или даже больше. Совершенно обычная внешность. Русые волосы, заплетенные в косу, кольцом уложенные вокруг головы, скуластое лицо, сеточка морщин на обветренной коже, внимательный прищур светлых глаз, ровная линия узких, но отнюдь не злых губ. Сухие натруженные руки, крепкий торс. В юности она могла бы быть очень миленькой, но прошло слишком много лет и много дорог, и тоненький ствол юной ивы стал сильнее. В ущерб хрупкой привлекательности, конечно. Красивая? Скорее нет, чем да, но располагающая к себе. С первой минуты знакомства. Она подарила мне не менее долгий изучающий взгляд, с трудом удержалась от улыбки, видимо, вспомнив мои пререкания с рыжей воительницей, и произнесла: «Что мы должны о тебе думать?» «То, что вам угодно». «Тебе все равно?» «Пожалуй, нет. Но у вас уже должно было сложиться впечатление обо мне, плохое или хорошее, или... но оно есть и никуда не денется. Я могу только дополнить его какими-то чертами. Спрашивайте, я постараюсь ответить». «Ты так легко согласишься быть таким, каким кажешься?» Женщина чуть посерьезнела. «А почему вы думаете, что я только кажусь таким? Может быть, я и есть такой?» Я возвратил ей усмешку. «Может быть», — она кивнула. «Хорошо, тогда ответь. Что бы ты сказала человеке, который, зная, что его враждебно примут в любом обществе, рискнул выйти на свет костра, чтобы попросить помощи, и не для себя, а для больного ребенка?» «Я бы сказал, что он не слишком умен». «А может быть, слишком благороден?» Женщина сузила глаза, испытывающая ожидаемые реакции. «Временами это одно и то же». Я горько вздохнул. «То, что ты за словом в карман не полезешь, я уже поняла». В светлых глазах прыгали веселые демонята. «Даже когда безопаснее промолчать». «Я подвергал себя опасности?» Изображаю изумление. «Неужели? Позвольте не согласиться с этим утверждением». «Почему? Если бы вы решили меня убить, я бы давно уже был мертв, верно?» Женщина равнодушно пожала плечами. «Допустим. Ну а раз уж я очнулся на этом свете, а не на том, моя кончина, безусловно, откладывается. На некоторое время. Например, до выяснения причин моего появления в лесу». «И? Что? Как ты оказался в лесу?» «Дело в том, что уютный дом, в котором я имел удовольствие обретаться в течение последних недель, прекратил свое существование, и я почел за лучшее покинуть развалины», — ответил я, тщательно подбирая слова. «А девочка? Кстати, как она? К завтрашнему дню лихорадка пройдет. Ты успел вовремя. Итак? Ну, не мог же я оставить ее одну посреди необитаемого леса». «Беглый раб с умирающим ребенком на руках», — задумчиво протянула женщина. «Странная парочка». «Почему сразу беглый?» — насупился я. «Что-то не вижу поблизости персону, которая могла бы называться твоим хозяином», — констатировала моя собеседница. «Ну, а что тут скажешь?» «Ну и где же он, твой хозяин?» «Понятия не имею», — признался я. «Вот как?» Она сделала вид, что удивилась. «Видите ли, что я могу ей сказать, если сам не понимаю наших взаимоотношений? Врать неохота. И не потому, что лень, а потому, что не стоит без особой надобности возводить стену лжи. Ее слишком трудно рушить. Мой хозяин временно уступил меня своему хорошему знакомому, которому мне пришлось покинуть примерно полтора месяца назад и не по своей воле. А сейчас я оказался на значительном удалении от дома. И где находится дом?» Я прикинул в уме расстояние и ужаснулся. «Сотни миль к северо-востоку от Уэллорида». Женщина присвистнула. «Далековато. У меня не было выбора. С большим удовольствием я бы вернулся к своему хозяину, чем плутать в дебрях Рассона. Мы будем проезжать через Уэллорид». В полголоса для себя отметила женщина и продолжила. «Ладно, поверю на слово. Хотя вряд ли ты сказал все, что я хотела бы знать». «Не все», — согласился. «Но я не произнес ни слова лжи». «Ты этим гордишься?» «Чем?» «Тем, что не солгал». «Немного». Я куснул губу, понимая, что за таким вопросом последует менее приятный. «Тогда ответь. Клеймо, которое ты носишь на своем лице, справедливо?» Я помедлил с ответом. «Не слишком долго, чтобы не вызывать неудовольствия женщины». «В какой-то мере». «И это твой ответ? Меня он не устраивает». «Хорошо, скажу иначе. Тот, кто его поставил, руководствовался собственной извращенной фантазией и безрассудным приказом своего господина, но...» «Но?» «Я и в самом деле повинен смерти одной беременной женщины. Она умерла, рожая меня». Я был бесстрастен, как никогда. Боль не исчезла, а перешла в качественное иное состояние. Тихую скорбь. У меня больше не доставало силы оплакивать то, что произошло много лет назад. Бессмысленно, бесполезно, наверное, даже глупо. Если слезы не принесут облегчения, к чему снова и снова проливать их. Я стал черствее. Да, наверное, я просто стал мудрее. Женщина помолчала. Долго. Глядя мне прямо в глаза, она думала о чем-то своем, о каком-то событии, некогда затронувшем ее сердце. Но вот взгляд вновь обрел спокойную уверенность. «Развяжи его, Хок». «Но, матушка, он не причинит нам зла». «Ну, как знаете», — проворчало рыжее чудо, освобождая мое запястье от веревок. «Ты можешь быть свободен», — разрешила женщина. «Я благодарен вам за решение, но...» «Что еще? Видите ли, завтра девочка поправится, и ты сможешь взять ее с собой». «Не об этом речь». Я мучительно перебрал в уме варианты одной и той же просьбы и выпалил. «Позвольте мне присоединиться к вам». «Зачем?» – недоуменно спросили женщины и девица. «Я запросто сгину в этих дебрях, да еще и с ребенком на руках. Вы же не допустите этого. И потом я буду весьма признателен, если вы доставите меня к моему хозяину, если уж все равно собираетесь в те места». «А он? Что он? Он будет признателен?» – с интересом спросила хозяйка фургона. Я представил лицо мастера, вздохнул, отведя глаза, подтвердил. «Будет. Непременно». Женщина расхохоталась и смеялась она так заразительно, что рыжая последовала ее примеру. Пока дамы покатывались со смеху, я успел размять руки, усесться у костра и с умильным видом осведомиться. «А когда в этом доме подают ужин?» Ответом мне послужил новый взрыв смеха. Ничто так не помогает наладить отношения, как искреннее веселье. К концу сытной трапезы, если я и не стал одним из стаи, то, по крайней мере, мог не опасаться, что рыжая амазонка решит посмотреть, какого цвета у меня кровь. Я патологически нелюбопытное существо, но мои новые знакомые не думали скрывать то, о чем я мог бы спросить, и сами рассказали достаточно, чтобы переполнить то место в моей памяти, где хранится информация под грифом «не обязательно, но приходится усваивать». Взрослая женщина, которую полагалось называть просто матушка, руководила труппой бродячих артистов, коими, собственно, являлись силач Нана и вспыльчивая Хокка, демонстрирующая чудеса ловкости в жонглировании, метании и акробатике. Разумеется, на них труппа не заканчивалась. Имелись и фокусники, и клоуны, и дрессировщики вкупе со зверинцем. Вот только все они ожидали хозяйку Уэллорида, чтобы отправиться в столицу на заработки в преддверии зимних праздников. А матушка сделала крюк через Рассон, дабы уладить какие-то личные дела. Окончание истории я выслушивал, отчаянно клюя носом, и даже не заметил, как меня закутали в одеяло и оставили в покое. Утром, высунув нос из-под одеяла, я обнаружил исчезновение лошадок и поинтересовался у Хок, куда делись животные. Неразборчивая тирада, полученная в ответ, прояснила немного. Матушка и Нана затемно уехали. По делам. Расспрашивать дальше я не стал, потому что, во-первых, уважаю право на личную жизнь, а во-вторых, я и так догадывался, куда и зачем ни свет ни заря ускакала хозяйка бродячего цирка. Проверить мои слова. Каким образом? Очень просто. Задать несколько вопросов на ближайшем постоялом дворе. Холодными предосенними ночами в таких местах собирается прорва народу, и, как правило, всегда находится тот, что где-то и что-то слышал. Мысленно пожелав матушке удачи, я полюбопытствовал. «Здесь рядышком есть какой-нибудь водоем?» Рыжая хмуро покосилась в мою сторону. «Зачем тебе?» «Да вот с горя решил пойти утопиться», — весело сообщил я. Девица покрутила пальцем у виска. «Шут гороховый. Полсотни шагов вон туда», — кивок в сторону. «Будет озеро. Может, и получится утопиться». «Я хочу постирать одежду», — с опозданием пояснил я и добавил. «В связи с чем мне нужно что-нибудь для борьбы с грязью и смены белья?» «Ты собираешься стирать?» — недоверчиво повторил Хок. «И помыться тоже. Это противозаконно?» Она пожала плечами, но, порывшись в недрах фургона, сунула мне в руки сверток, объясняя. «Большим куском можешь стирать, маленьким мойся сам. Премного благодарен». Девица вернулась к костру, чтобы подкинуть дров. Принцесса еще спала, но румянец уже вернулся на ее личико, и я мог не волноваться за здоровье наследницы престола. «Покидаю вас, прекрасные дамы, но не надейтесь ненадолго». Я шутливо раскланялся и направил свои стопы в милостливо указанном направлении. «Я не люблю рассветы. Они всегда холодные. И закаты не люблю. Подступающая граница света темнота пугает, напоминая о том, что ночь куда могущественнее дня. К тому же, в последнее время меня раздражает предопределенная последовательность действий. Ни в коем разе не хочу критиковать природу, но почему бы время от времени не нарушать те или иные правила? Жизнь стала бы куда ярче и интереснее, если, закрывая глаза на закате, ты не мог бы ручаться за то, что настанет утро. Впрочем, ленивое желание перевернуть все с ног на голову не остается навсегда. Проходит несколько минут, и я благодарю небо и землю за то, что они живут и вечно будут жить по простым и неизменным законам. Знать бы еще, какому пункту в этих законах подчинена моя жизнь». Лесное озеро оказалось достаточно теплым для того, чтобы ополоснуться без риска заработать устойчивый насморк. В свертке я обнаружил два куска застывшей массы, которые при близком знакомстве с водой замечательно пенились. Там же нашлась мочалка, горчительно жесткая и колючая. Пришлось обращаться с ней предельно почтительно и осторожно, но своего я добился. И тело, и одежда обрела, если не первозданный, то вполне приемлемый вид. Правда, Хок не удержался от того, чтобы не подшутить над вашим покорным слугой, и подсунула в качестве сменного белья тунику, принадлежащую, судя по размерам, самой матушке. Я не обиделся. На что? Те времена, когда меня мог смутить женский наряд, давно прошли. Знаете, если окружающим абсолютно наплевать на то, как вы выглядите, то и вам самим становятся безразличны условности приличной внешности. Меня, например, уже в достаточно юном возрасте оставили в покое. На фоне родственников я выглядел пугалом независимо от одежды, прически и всего остального, так уж получилось. Посему я придерживаюсь только одного правила – плевать, лишь бы было тепло и сухо. А туника – длинная, сухая, шерстяная и приятно мягкая, зачем же желать большего? Отсутствие рукавов я компенсировал накинутой на плечи курткой и уселся на ковре хвои, рассыпанной на берегу озера, любуясь пейзажем. Крепостные стены высокого леса крыльями расходились в стороны, позволяя увидеть кусочек сонно-бледно-голубого неба над темной, невыносимой спокойной водой. Как природе удается сохранить равновесие? Может быть, мне удастся позаимствовать у нее хоть капельку гордого достоинства и мудрого снисхождения? Может быть, но не сейчас. Тусклые краски утра вызывают в душе особенные чувства. Стремление к творчеству. Взгляни на лежащий перед тобой мир. Он ждет, когда горячая кровь вдохнет жизнь в бледную заготовку грядущего дня. Открой пошире глаза и не забудь про сердце. Оно тоже нуждается в свежем воздухе. Прогони дыханием холодный туман. Раздвинь шторы на окне судьбы. Не отвечаю. Из вредности. После всех подлянок, предложенных мне к исполнению за последнее время, стоило бы вообще отказаться от общения с мантией. А она настойчива. Почему бы это? У меня нет настроения разговаривать с тобой. Чем же я прогневила своего господина? Подлизывается, зараза. Никакой я ей не господин. Ни друг, ни враг. А она мне кто? Скажем так, сожительница, которая по каким-то пока неведомым мне причинам не может уйти в одиночное плавание. Впрочем, когда я в очередной раз отпускаю свое сознание погулять, мое тело полностью переходит в распоряжение мантии. Возможно, она даже способна им управлять. Картинка Джерон-зомби, возникшая в воображении, заставила меня криво усмехнуться. «Все не так страшно», — обиженно заявила мантия. «Конечно, еще страшнее. Какой ты нетерпимый. Я существо, обладающее безграничным терпением, милая. Иначе как бы я мог выносить все твои проделки?» «Я ничего не делаю тебе во вред. гордо и неприступно, смотря с какой стороны посмотреть. С любой. О, как мы категоричны. Знаешь, я непременно проведу допрос по всем правилам и узнаю все, что мне необходимо, но сейчас я хочу отдохнуть. Обиделся. За что? Картинно изумляюсь. За девочку. Ты не поверишь. Нет, ты не посчитала нужным обратить мое внимание на эту мелочь, и я согласен. В тот момент лишние знания успешно ввели меня в замешательство. Скажи только одно. Если бы я все же решил ее убить, что бы ты сделала? Какой ответ ты хочешь услышать? Осторожно спрашивает Мантия. Правдивый? Ничего. Я так и думал. Я хотела сказать... Знаю, знаю, жизни людей – ничто в деле сохранения равновесия. Кстати, я почти согласился с таким положением вещей. Особенно после двух трупов в течение получаса. Ехидничает. По этому поводу я не особенно переживаю. Мужчина был, по словам принцессы, плохим человеком, а женщина, положа руку на сердце или что там у тебя есть, признайся, я имел право подвергнуть ее наказанию? Вполне. Она делала со мной что-то ужасное? Тебе лучше даже не знать, что именно. А все-таки, в своем нынешнем состоянии ты умер бы на второй день после ее опытов. Хм, порадовало, нечего сказать. Ты спросил, я ответила. Спасибо за откровенность. Есть планы на будущее? Тебе что за интерес? Ты просил хозяина леса вывести тебя на одну из линий судьбы. Догадываешься, что повлечет за собой такая просьба? Но будь готов ко всему. Вряд ли произойдет что-то более ужасное, чем то, что я уже имел удовольствие пережить. Я бы не была так уверена. Ладно, проехали. С твоего позволения я немного подумаю. О чем же? О королях и тех, кто мечтает занять теплое местечко. Не смею мешать, да нах. Как всегда, последнее слово осталось за ней. Ну и пусть. Обижусь как-нибудь потом, когда придет время для милых капризов. Почему мне не нравятся происходящие события? Пора обосновать ощущения и придать им форму гипотез. Что мы имеем? Лестно, конечно, познакомиться со всей королевской семьей, но где полагается быть принцем и принцессом? Правильно, во дворце. И уж никак не на караванной дороге, в домике сельского доктора или в лесах Рассона. То есть я имел честь встретить коронованных особ не там, где это было бы самым вероятным, а там, где обычно шляюсь сам. Можно подумать, они специально ради меня изменили своим привычкам и снизошли на грешную землю. Конечно, нет. Скорее, это выпало мне удовольствие случайно оказаться на их пути, в соответствии со своим великолепным талантом усложнять собственную жизнь. Итак, взглянем на факты. Первое. Малолетний Рикард не по своей воле путешествовал с обозом. И не по своей воле попал в окрестности Уареве. Если учесть нападение Шады, напрашивается простой и понятный вывод. Некто, отнюдь не всемогущий, что он не может не радовать, предпринял все возможное, чтобы заполучить принца. Однако в планы ионного злодея неожиданно вмешался его величество случай в лице преснопамятного мастера, ну и меня заодно. Жаль, что так получилось с оборотнем, но не было времени подумать. Второе. Уж не знаю, какие виды на вашего покорного слугу имел мастер, но то, что он отправил меня дышать свежим деревенским воздухом, вряд ли можно объяснить только заботой о моем здоровье. Есть несколько догадок на сей счет, но, пожалуй, погожу рассматривать их серьезно. Важнее другое. Дэриан оказался первым из королевских отпрысков, попавшим под удар недоброжелателя. Того самого или совсем другого? Трудно сказать. Его только исключили из игры, не более. Собственно говоря, нанесенные ему увечья при ближайшем рассмотрении было отнесено мной к разряду неприятных, но не смертельных. Еще бы, с таким-то внимательным окружением. Если над его младшим братиком была совершена попытка установить контроль, то старшего наследника просто отставили в сторону. Почему? В качестве прислуги он был бы куда эффективнее своих малолетних родственников. Значит, тот, кто лишил его зрения, имел совершенно другую цель. В результате на руках имеются уже две козырные карты. Только вот козыри-то разной масти. Следующее. Принцесса. Почему третий, и как я втайне надеялся, последний из наследников престола оказался здесь? Каковы были цели магички в отношении ребенка? Те же, что и у покошавшегося на Рикардо? Если те же, то над принцессой тоже намеревались установить контроль. До момента инициации, чтобы иметь возможность инициировать дар в нужном направлении. точно. Тогда понятно, почему старший братец не подходил по всем статьям. Уж он тут давно инициирован. И все же, зачем тогда было предпринимать столь изощренную попытку избавиться от его присутствия во дворце? Можно было провернуть то же самое, но куда проще. Убить, в конце концов. К тому же я знаю, что наложением чар руководил мужчина, а знакомая мне магичка не походила на человека, согласного разделить власть с кем бы то ни было. Нет, тот, кто хотел причинить боль принцу, не собирался его использовать, разве что хотел заставить страдать кого-то еще. И ведь заставил. Наверняка родители не в восторге от болезни своего первенца, да и младшая сестренка переживает, и какие глупости я бы напридумывал. Все очень и очень просто. Проще некуда. Я же видел пассию принца. Можно биться об заклад, что сия красавица имеет множество поклонников при дворе, и среди оных воздыхателей мог найтись человек, не понаслышке знакомый с магическими техниками. И даже два человека. Он и она. Мужчина, влюбленный в Селию, и женщина, влюбленная в... Кого? Это вопрос, но не самый насущный, поскольку женщина давно мертва. А вот мужчина живет и радостно потирает руки. Если баронесса не ответила ему благосклонностью, то он вполне может утешать себя удачно свершившейся местью. Итак, со старшеньким разобрались. Ну, что касается близнецов, то тут все ясно. Почти все. Руководила похищением и дальнейшей обработкой детей женщина, принесенная мною в жертву равновесию, более чем уверен. Кстати, если уж в первый раз она предполагала воспользоваться услугами оборотня, то, возможно, и во второй. Фрейл, а что если... Этот самый потерявшийся племянничек, ну где он находится, не под развальными же повесить в самом деле. И я бы почувствовал, или мантия подсказал бы. Нет, дом был совершенно пуст. Стоп. А почему, собственно, я не поменял события местами? Непростительная ошибка. Сначала исчез молодой Шад, потом тетушка отправилась на его поиски, обзавелась контрактом, нарвалась при этом на мои расстроенные чувства и покинула сей суетный мир. Да, именно так, а не иначе. Правда, выстроенная и выверенная теория ни в коем разе не помогает понять, где именно искать упомянутого племянника. Где-то недалеко? Может быть. Пока я поймал за хвост только одну из нитей, ведущую к исполнению долга, а сколько еще мне предстоит найти? Я помню о своем обещании. Старый друг, не волнуйся. Ты даже не представляешь, насколько сильно мне хочется оплатить этот долг. Для того, чтобы, встретившись с тобой снова, весело посмеяться над нелепой обидой. Для того, чтобы развеять тень сомнений, накрывшую невесомым пологом мое сердце. Почему ты просто не попросил? Разве я отказал бы тебе в твоей просьбе, просьбе единственного друга? Никогда. Но тебе-то зачем-то понадобился поставить целый спектакль. Сомнение. Словно червячок настойчиво вгрызается в грудь. Наверное, ты просто хотел немного меня развлечь, взбодрить, поиграть. Наверное. Мне хочется верить в это. И все же, неужели мосты настолько редки, чтобы устраивать настоящую охоту за королевскими отпрысками? Не понимаю. Разве что их дар имеет некую особенность, крайне необходимую для оживления определенных артефактов? Да, вселенский заговор налицо. Все, не хочу больше думать о чужих проблемах. Лучше вспомню свои. Каждая встреча с представителями королевской семьи оказывалась для меня, прям скажем, судьбоносной. Самое смешное, что всякий раз я попадал в весьма опасные ситуации с немалым риском для собственной жизни. Сначала Шадда, потом явление магички, теперь три, магическое число. Можно не сомневаться, что где-то впереди уже расставлена смертоносная ловушка на вашу покорную слугу. Каких жертв потребует от меня знакомство с принцессой? Даже представить жутко. Еще пару десятков трупов? Это мы запросто. Вон сколько душ уже отправили за порог. А, кстати, сколько? И при каких обстоятельствах? Охотников Лакуса можно не считать, я всего лишь оборонялся, честно попытавшись уладить дело миром. Не получилось. Далее Шадда. В принципе, тоже оборона. И опять я не хотел доводить до греха, но... А вот последние мертвяки откровенно порадовали. Аж до слез. Мужчину я просто и примитивно выпил. Или съел. Не знаю, как правильнее описать то, что я проделал, но по прошествии времени процесс вспоминается с омерзением. О нет, в тот момент, когда я впился пальцами в шею несчастного, мне было хорошо. Даже больше, чем хорошо, я блаженствовал. Точнее, блаженствовал зверь, проснувшийся внутри меня. Непонятный, страшный, безжалостный, но не чужой. Я – он. Он – я. Две стороны зеркала. Теперь я знаю, каковы они. Что же может крыться на третьей стороне? Зато тем, как я обошелся с магичкой, можно гордиться. Все прошло по правилам, чинно и благородно. Я мог бы справиться и без Джава, но с инструментами согласиться гораздо легче как созидать, так и разрушать. А ведь я и наставницу Мэтта предупреждал, не стоит со мной связываться. Так что совесть может быть совершенно спокойна, и я вместе с ней. Подытожим. Я не стал творить меньше глупостей, но теперь могу каждую из них обосновать. Это плюс. Встреча с принцессой, туманные намеки мантии на грядущие неприятности – это минус. В голове ни одной мысли по поводу собственных действий. Это плюс или минус? Скорее, плюс. Если я начну тщательно продумывать свои глупости, прежде чем исполнять, на мне можно ставить крест. Что главное в нашем дурацком деле? Правильная импровизация. Ошибаться – так уж вдохновенно. Взгляд зацепился за рассыпанные в мокрой траве белые звездочки. Красиво, ничего не скажешь. Как бишь называется это растение? Слезы ветра? Да, вроде бы именно так. Почему оно здесь растет? Ах да, это же горная долина, как я мог забыть. Пока сознание переворачивало хлам сведений, ботанических и не очень, пальцы уверенно потянулись к первому из стебельков, увенчанных нежным бутоном. Если надорвать растение вот под этим листом, оно долго сохранит свежесть и яркость своей расцветки. Не помню, откуда именно я получил это знание. Может быть, прочитал в одной из книг, может быть, кто-то рассказал, может быть... Лепестки белые, но эта белизна не холодная, а какая-то милая. Таким белым бывает парное молоко. Наверное, венок из этих цветов неплохо смотрелся бы на темных волосах принцессы. Возвращаясь к месту стоянки, я услышал голоса. Хок разговаривала с проснувшейся девочкой. Девочкой. Еще сутки назад я был убежден. О чем это они? Ты хорошо его знаешь? Поинтересовалась рыжая. Кого? — опешила принцесса. — Ну, парня, который тебя вчера приволок. — Ах, его... Пауза, затянувшаяся. — Ну и? Хок настойчиво пытается узнать всю подноготную наших с девочкой отношений. — Не знаю, как сказать. — Да уж скажи, как есть. Я впервые увидел его примерно месяц назад. Значит, магичка терзала мою тушку больше недели. — Стерва. — Достаточно времени, чтобы узнать человека, — авторитетно заключил рыжий. — Да, достаточно, правда. Принцесса замялась. Проблема? Видишь ли, все это время он был без сознания, наконец призналась девочка. Почему? Не знаю, правда не знаю. Легкое отчаяние. Но очнулся он только вчера. Значит, ты не можешь ему доверять. Рыжая удовлетворена. Думаю, что могу. Робко замечает принцесса. Разве? Хок удивляется. Он же спас мне жизнь и не только жизнь. Благодаря ему я снова свободна. Отчего? Меня похитили, держали в доме, в лесу. А теперь дома нет. И моих похитителей тоже. Ох, милый, ну зачем же ты так откровенно? Куда же они делись? Умерли? Принцесса ответила не сразу, но мысленно я ей поаплодировал. Умница догадалась, что распространяться о моем участии в смерти ее обидчиков не самая удачная идея. Все сразу? В голосе Хок слышно заинтересованное ехидство. По очереди! Брякает девочка и испуганно осекается. Ну-ка, ну-ка. Рыжий не терпится выведать подробности, но я не собираюсь позволить свершиться такому конфузу и выхожу на поляну. Девчонки обернулись на звук шагов и с минуту пялились на меня, как будто увидели привидение. Или что-то необычное, вроде двухголовой курицы или трехногого теленка. Потом Хок фыркнула, а принцесса смущенно улыбнулась. «А тебе идет», — сообщила рыжая. «Что идет? Ах, это...» Я снял венок с головы и протянул принцессе. «Это тебе». «Красивый, спасибо». Она поудобнее села на своем импровизированном ложе и примерила подарок. Я пристроил выстиранное белье на просушку, присел рядом с принцессой и полюбопытствовал. Как самочувствие? Хорошо. Голова немного кружится, а больше ничего не болит. Ну и ладненько. Нам нужно скоро отправляться в путь? Чуть встревоженно спросила девочка. Мы отправимся. Вместе с этими добрыми людьми. Я не стал рассказывать, как меня приняли добрые люди, хотя, признаюсь честно, так и подмывало оказать Хок ответную любезность. Правда? Девочка обрадовалась. Совершенно искренне. Фрел, да чего же не испорченный ребенок? Странно, что при таком брате-близнеце сестричка создание невинное и наивное. А может, так и должно быть. Вселенское равновесие в действии, как говорится. Любопытно, а кого в таких случаях уравновешиваю я? Правда. Меня, если посчастливится, сдадут с рук на руки моему хозяину, а что касается твоей персоны. Куда тебя доставить? Она пропустила мимо ушей вторую часть моей реплики, поскольку уцепилась за сведения, содержавшиеся в первой. Хозяину? Что тебя удивляет? Я ведь всего лишь раб. Ты не похож. Она смущена собственными неясными ощущениями. Вообще-то я похож на маму, если тебе интересно. Я попытался разрядить обстановку. Знаешь ли, жизнь очень странная штука. Иногда в ней случаются поразительные вещи, и все переворачивается с ног на голову. Поэтому не стоит усложнять то, в чем и так без бочки или не разберешься. Хорошо. Принцесса снова улыбнулась. Как же ей идет эта улыбка? Беззащитная и нежная, такая невинная, что хочется подарить девочке весь мир. Кстати, как тебя зовут, прелестное дитя? Рианна, можно просто Ри. Прелестное дитя ее немного позабавило. Наверное, кто-то из родственников обращался к ней примерно таким же образом. А я просто Джерон. Ну, на самом деле не просто, но я и сам не упомню всех полагающихся мне имен. К обеду вернулась матушка. Поручив Нана лошадей, охотке приготовления обеда, она отозвала меня в сторону для приватной беседы. Серые глаза были серьезны как никогда, но я не уловил в направленном на меня взгляде тревоги или угрозы, так что можно было успокоиться. На время. «Как ты догадываешься, я отлучалась не просто так», — сказала женщина, внимательно следя за моей реакцией. «Догадываюсь», — подтвердил я. «Может, выскажешь свои предположения по этому поводу?» «Почему бы нет?» — я пожал плечами. «Вы наведывались на ближайший постоялый двор, чтобы узнать последние сплетни. И вполне вероятно, вы их узнали». «Узнала», — она кивнула. «И они мне не нравятся». «Мне уже пора пугаться?» — улыбнулся я. «Решай сам». Матушка вернула мне улыбку. «Знающие люди говорят, что вчера в долине было неспокойно. В магическом плане. Рассыпался в прах дом, в котором имел обыкновение проводить время особо не последнего ранга в чародейских кругах. Любопытно, что ее коллеги смогли построить порталы на месте гибели дома и хозяйки лишь спустя несколько часов после происшествия. Но все это происходило в нескольких десятках миль отсюда. Как ты объяснишь, что прошел огромное расстояние за столь короткое время?» «Попросил Лешака о помощи», — честно признался я. Глаза матушки осторожно прищурились. «И он тебя послушал? Как видите. Что ж ты за человек, если можешь так легко просить хозяина леса? Ну, не усложняйте, почтенная госпожа. Любой может обратиться с просьбой к духам, и духи откликаются гораздо чаще, чем можно предположить. Кстати, я говорил чистую правду. Природные духи обожают как шутить над незадачливыми людьми, так и выполнять желания. Тоже, можно сказать, ради сохранения равновесия. Это меня клинит сегодня на этой ерунде. Допустим. Конечно же, она не поверила, но обвинить меня в наглой лжи не решилась. Допустим, что ты просто везучий человек. В некотором роде, смотря что считать везением, усомнился я. В любом случае, у меня есть один вопрос. Что послужило причиной смерти чародейки и разрушения ее дома? Непреклонно закончила свою мысль матушка. Это два вопроса, не один, поправил я. Поясни. Причины разные. Неужели? Она заинтересовалась. Ай-вэй, как ни кстати. А какие версии выдвигает народная молва? Как бы невзначай полюбопытствовал ваш покорный слуга. Всевозможные. Но я хочу знать, что произошло на самом деле. «А стоит ли?» — вздохнул я. «Лишнее знание, лишняя печаль». «Я справлюсь со своими печалями», — усмехнулась матушка. «Как хотите». «Итак?» Дом рассыпался вследствие разрушения портала, находящегося в подвале. «И только-то?» — она удивилась, но не слишком. Пришлось уточнить. «Вы хорошо знакомы с правилами построения пространственных переходов?» «Ты маг?» — ответила она вопросом на вопрос. «Нет. Я должна поверить твоим словам?» Что-то ее гложет. «Ну что?» Не смею на это надеяться. Так что насчет порталов? Я, к твоему сведению, тоже не принадлежу к магическому сословию, хмуро сказал матушка. Знаю. Но ведь ты только что сказал. Мои качества здесь совершенно ни при чем. Один мой хороший друг предупредил, что в вашей компании магов нет, вот и все. Хороший друг? Кажется, я задачил ее больше, чем нужно. Вроде того. И где он? Отсутствует, как видите. Она устало вздохнула. Ладно, оставим ее в покое. Я не умею строить порталы, если ты хотел это знать. Но немного знакома с тем, как это делается. Тогда вы поймете, было полностью разрушено внутреннее кольцо. Но она опешила. Это невозможно. При удачном стечении обстоятельств вполне. Хорошо. А хозяйка дома? А что, как погибла она? Приняла участие в старинной церемонии возвращения. Это что еще такое? Ну, если вкратце, каждый маг в течение своей жизни заимствует силу у источников. При этом, получая определенный ранг, маги дают клятву вернуть то, что взяли. Вот она и вернула. Я невинно улыбнулся. Как я понимаю, не без твоего участия. Светлые глаза сверкнули сталью. Я выгляжу человеком, способным справиться с магом одной из высших ступеней? Я изогнул левую бровь. Ты выглядишь редкостным оболтусом, парень, но... Я слишком много раз убеждалась, что внешность обманчива. К тому же, как бы ты ни дурачился, твои глаза все равно остаются умными. Вы мне льстите. Я редко ошибаюсь в людях, и ты... Факты настаивают, что тебя следовало бы посадить на цепь на все время пути. Посадите, разрешил я. Ты согласен? Вот теперь она удивилась. А зачем возражать? Если вы решите это сделать, то непременно сделайте. Против трех бойцов сразу я не выстою. Ты меня записал в бойцы, — усмехнулась матушка. — Только не говорите, что не умеете сражаться. — Не буду. Но я не договорила. Она сделала небольшую паузу. — Да, возможно, тебя стоит держать на привязи, но в то же время откуда-то я знаю, что лучше этого не делать. — Откуда? — Наверное, вам подсказывает внутренний голос. — Совершенно серьезно ответил я. — Думаешь? Я, например, часто разговариваю сам с собой. — И как? — Что как? Эти беседы приносят пользу? Матушка почти не шутила, спрашивая меня. — Бывает. Когда не происходит вовремя, — признался я. Она фыркнула. — Все-таки ты забавен. Не все так считают, почтенная госпожа. Сколько раз можно повторять? Меня называют просто матушка. Я постараюсь запомнить. Ох, опять начинаю кокетничать. Скажите, зачем на милость? Что ж, пусть все пока останется на своих местах, но если ты дашь повод к тому, чтобы я передумал, так и знай. Посажу на цепь. Всегда к вашим услугам. Я отвесил шутливый поклон. Не прошло и 3 суток, как кортеж принцессы Рианы вступил в славный город Мирак. Разумеется, наследнице престола западного Шема подобало бы совсем иное сопровождение, но сама принцесса еще не умела настоятельно требовать к себе уважения, а обстоятельства не позволяли рассчитывать на большее, нежели общество представителей труппы бродячих артистов и весьма подозрительного субъекта с вполне определенным социальным статусом. Мирак. Южные ворота Рассона. Город-крепость, возведенная во второй, самой узкой из горловин долины для защиты от вражеских войск, которые вознамерились бы обогнуть многочисленные горные гряды, рассыпанные между Шемами, и зайти в тыл Велириму, столице западного Шема. Впрочем, ни сейчас, ни в ближайшем будущем, равно как и за прошедшие 2 сотни лет, волны захватчиков не собирались накатываться на высокие стены, часть которых была высечена из цельных скал, спускающихся к торговому тракту, а часть, сложенная из специально доставленных с севера королевств и тщательно подготовленная для этой цели глыб знаменитого рассветного камня. Упомянутая горная порода, помимо своих чисто утилитарных качеств, как то прочности, долговечности, способности сохранять постоянную температуру, независимо от внешних воздействий, обладает невероятно милой особенностью, приобретает в лучах восходящего солнца нежный золотисто-розовый оттенок. К сожалению, городские стены предстали перед нами уже ближе к полудню, и впечатление от возносящихся в недосягаемую высоту башен получилось слегка смазанным, но я предложил принцессе утешиться мыслью о том, что покинуть город мы постараемся перед самым рассветом, чтобы сполна насладиться всем великолепием Мирака. Риана приняла мои слова к сведению и заметно повеселела, а я продолжил лекцию с курса землеописания. В принципе, девочка могла в недалеком будущем узнать все это от своих учителей, но мне почему-то нравилось ее развлекать. Пока мы ждали в своей очереди у городских ворот, я успел вспомнить, что постоянное население Мирака составляет около 3000 человек, включая военный гарнизон, но, как правило, через город постоянно идут торговые обозы, а несколько раз в год, в дни всенародно любимых праздников, в город съезжаются жители окрестных сел и более мелких городков. Так что посчитать, сколько душ присутствует в городе каждый день, не представляется возможным. Несмотря на строгий учет въезжающих и выезжающих, проводимый городской стражей. Не знаю, как матушка забалтывала офицера на воротах, но меня пропустили в город, повязав на руку ленту, украшенную печатью коменданта, и снабдив строгой инструкцией, куда мне можно ходить, а куда лучше не соваться, если хочу остаться живым и здоровым. Я внимал хмурой речи стражника с почтением, чем вызвал усталое неудовольствие с его стороны и еле сдерживаемые смешки со стороны моих спутников, которые посчитали сложившуюся ситуацию предельно забавной. Проехав через 3 линии стен и укреплений, мы оказались, собственно, в городе. Мирак расположен на нескольких уровнях скальных террас. Внизу дремлют жилые кварталы, чуть выше шумят гостиницы, трактиры, мастерские, всевозможные конторы и службы, а по самому верхнему этажу гусеницы тянутся причудливо изогнутое тело грозной крепости. Перед тем, как свернуть в квартал постоялых дворов, матушка высадила меня и девочек неподалеку от главной площади и велела ждать ее возвращения. По возможности, на одном хорошо обозреваемом месте. Я пожал плечами, Риана кивнула, Хок фыркнула, на том и расстались. Я не горел желанием шататься по узким улочкам и сразу сказал, что поищу местечко где-нибудь в уголке и буду тихо и мирно сидеть, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. Рыжий авторитетно заявил, что я трус, с чем, собственно, ваш покорный слуга спорить не стал. Принцесса не принимала участия в выяснении моих душевных качеств, восторженно уставившись на толпу людей, деловито снующих вокруг. В конце концов, Хок утащил Риану по направлению к торговым рядам, а я стал искать тихий уголок. Поставленная задача оказалась непростой. совсем непростой. Судя по столпотворению, царившему на площади, в городе либо намечалось, либо полным ходом шла какая-то ярмарка. Иначе откуда бы такому количеству народа взяться на конец лета в городе, который всегда был и будет проходным? Правда, прислушавшись к разговорам, я узнал, что причина большого скопления людей до идиотизма проста. Последнюю неделю на юге от Мирака шли проливные дожди, и на дорогу сошло несколько селей, приведших к непроходимым завалам, устранением которых в данный момент вовсю занимались специалисты, свои и приглашенные, то есть местные жители и гномы. Сообразив, что мы застрянем здесь надолго, я слегка опечалился, сопоставив природные явления с осторожным предположением мантии о расплате за просьбу, обращенную мной к хозяину леса. Значит, судьба жаждет моего участия в неких событиях, происходящих или намечающих именно здесь, на юге Рассона. Любопытно будет узнать, каких именно. Впрочем, что бы ни произошло, приятным для меня оно не будет. Уж в чем, в этом я уверен, потому что все сюрпризы, преподнесенные мне моей странной жизнью, всегда больно бьют. Когда по голове, а когда и по более чувствительному месту. Отчаявшись спрятаться от любопытных взглядов горожан и гостей города в укромном уголке, я вышел на середину площади. К фонтану. Странно было увидеть такое сооружение посреди города, затерянного в горах, где любой источник питьевой воды стоит на особом учете. Но факт оставался фактом. В центре главной площади Мирака раскрывалась навстречу небу чаша бассейна, обрамленная невысоким бортиком. А вот внутри этой чаши, наткнувшись взглядом на статую, я замер совершенно бескураженный. Фигура женщины, спрятанная в просторных складках то ли платья, то ли плаща. На обозрение выставлены лишь руки, протянутые навстречу. Кому? На этот вопрос я не мог ответить. Спокойное, властное лицо. Красивое? Да, пожалуй. Но той особой красотой, которая не нуждается в защите, а напротив, сама способна приводить в смятение врагов и воодушевлять воинов на поле боя. И вместе с тем, скульптор, изваявший статую, был гением. Женщина выглядела совершенно живой, разве что цвет кожи и всего остального имел голубоватый серый оттенок с муаровыми разводами. Одежда почти не тронута резцом, так заданы основные складки, не более, но руки и голова. Присмотревшись, я покачал головой. Человек не способен придать камню подобную гладкость и бархатистость с помощью инструментов. Нет, здесь поработал кто-то другой. Солнечный луч скользнул в бассейн, и на мозаичном дне я рассмотрел несколько фраз, спрятанных в изгибах узора. Возможно, до меня никогда не находил сплетение лос знаки, наделенные смыслом, а если и видел, то... Не думаю, что многие из местных жителей владеют старшим языком. Победи ненависть. Отпусти любовь. Исполни долг. Теперь я не сомневался в авторстве этого произведения искусства. Только одна известная мне раса любит снабжать безделушки полезной информацией. Но действительно ли это безделушка? Я прислушался к своим ощущениям. Что потянуло меня к этому месту? Обещание покоя. Неосознанное, неслышимое, но твердое. Нет, даже не покоя. Защиты. Обещание сохранить, спасти, укрыть от напасти. А это значит... Пришлось вызвать внутреннее зрение, совсем чуть-чуть, на низком уровне, всего лишь для поверхностного осмотра. Погружаться глубже мне не хотелось, хотя сейчас, после восстановления подорванного здоровья за чужой счет, эта процедура не составила бы никакого труда. Но первый же нырок на другой пласт едва не заставил меня захлебнуться. Статуя, чаша фонтана и даже вода, мягко поблескивающая в солнечных лучах, составляли единое целое. Артефакт невероятного могущества. Сплетение каналов, испещренных специальными резервуарами для накопления и направления силы, образовывало узор, совершенно незнакомый, но предельно ясный для понимания. Некто, обладающий возможностью и, самое главное, желанием, сделал городу королевский подарок. Обеспечил город защитником, точнее, инструментом, который позволит защитить Мирак от нападения. Правда, чтобы наполнить это сооружение силой, нужно очень и очень постараться, но, пожалуй, несколько магов высших ступеней справятся. Или один мост. Взгляд снова скользнул по лицу статуи, придирчиво изучая черты. Итак, дом атакующих. Только там родятся женщины, сочетающие безудержную силу с бесконечной нежностью. А вот ваял сей монумент кто-то из созидающих. Их работа четко, пропорционально, эффективно, ничего лишнего. Интересно, натурщице и мастеру служила случайная знакомая или возлюбленная? Наверное, все же возлюбленная, потому что скульптор вложил слишком много чувств в выражение лица и протянутые руки женщины. Слишком много. Учитывая назначение артефакта, здесь больше подошло бы что-нибудь неодушевленно умиротворяющее, а не женщина, раскрывшая объятия. Впрочем, это сугубо мое личное мнение, не более. «Чем тебя так зачаровала эта статуя?» — хлопнул меня по плечу Хок. Я повернулся к девочкам и, признаться, с некоторым неудовольствием отметил, что венок с головы Рианны безвозвратно исчез, зато в пальчиках подружек алели аппетитные леденцы. «А где цветы?» — оставил я без внимания вопрос рыжий. «Нам так повезло», — горячо начала принцесса. «Оказывается, цветы, из которых ты сплел венок, очень редкие, и в первой же лавке нам предложили за них несколько монет». «Но вы согласились на конфеты?» — уточнил я. «Почему же?» — встряла Хок. «Деньги мы тоже взяли. Кстати, где-то нашел слезы ветра. У озера. Что-то я не припомню, чтобы там росли цветы». Недоверчиво протянула рыжая. «Их там было как грязи, только руку протяни». Я начал злиться. «Неоправданно, конечно. Скорее всего, цветы распустились только для меня одного. С легкой руки все того же хозяина леса, дабы... дабы что, угодить? Разве я выказал ему неудовольствие? Или же он хотел сделать мне приятное? Бред. Если начну так думать, и до сумасшествия недалеко». «А что ты все-таки нашел в этом фонтане?» — спросила Рианна. «Это так важно? Ну, ты не сводил глаз с женщины? Наверное, ни разу в жизни ничего подобного не видел?» — съязвила Хок. «Видел, дорогуша, не раз и не два, а гораздо больше. К тому же видел, так сказать, живую натуру, а не каменное подобие. Я уже собирался сказать об этом, но гомон толпы разорвал пронзительный торжествующий вопль. Хай!» Я содрогнулся. Только одно существо во всем подлунном мире имело такой голос. И я надеялся, что оно надолго покинуло тропу моей судьбы. Зря надеялся. Не получилось убежать от неприятностей. Но откуда? Фрейл. Как я мог забыть? Владения гномих королей начинаются аккурат за соседней горной грядой, а это значит... Коренастая фигурка протиснулась сквозь плотное кольцо людей, и я увидел знакомую круглую мордашку. Довольную. Очень довольную. А я все думала, ты не ты, первым делом сообщила Мирима, вцепляясь в полу моей куртки. Не я, со скорбной миной ответил ваш покорный слуга, чем вызвал растерянное недоумение у девочек и подогрел энтузиазм гномки. А ты почти не изменился. Мирима продолжила радовать меня своими наблюдениями. Вот только короткий пальчик попытался достать до моего лица. Безуспешно. Пришлось малявке ограничиться всего лишь указанием направления. Я тоже рад тебя видеть. Как мне утихомирить этот жизнерадостный ураган? Ну-ка рассказывай, откуда ты здесь взялся и что делал все 3 месяца без меня. Можно подумать, она моя невеста и вправе требовать отчета. Может быть, позже? Это твоя знакомая? Робко поинтересовалась Риана. Внимание гномки, ранее полностью сосредоточенное на мне, переместилось в сторону принцессы. Голубые глаза расширились, рот раскрылся, но я уже знал, чем заканчиваются подобные мимические упражнения, и потащил Мириму в сторону. «Простите, девочки, мне нужно сказать пару слов моей подружке». Девочки, понимающие, промолчали, хотя по глазам было видно, как нелегко им дается сохранять спокойствие. Оказавшись в нескольких десятках шагов от ненужных ушей, я настоятельно попросил: «Милая, пожалуйста, веди себя прилично». «Ха! Кто бы говорил о приличиях?» Курносый носик задорно вздернулся кверху. «А сам? После всего, что у нас было, я застаю тебя в окружении девушек. На что это похоже?» «Милая, я тоже люблю пошутить, но давай поговорим серьезно». «Давай». Она согласилась слишком легко, и я заподозрил подвох, что не стал увиливать от закономерного продолжения беседы. «Что у тебя на щеке? Разве сама не видишь?» «Вижу. Откуда она взялась? Думаешь, тебя украшает эта картинка?» «Так вот, спешу огорчить. С клеймом ты выглядишь отвратительно». «Знаю, милая, я...» «Откуда она взялась?» Настойчивости девчонки мог бы позавидовать седобородый ветеран Орлиного гнезда. «Ты не поверишь. Банальная фраза, но вполне подходящая. Рассказывай. Помнишь мальчишку, которую я отшлепал?» «А как же? Только что он делает тут, да еще и в женском платье». Надо сказать, что Хок любезно одолжила принцессе несколько вещей из своего гардероба, и матушка взяла на себя труд подогнать их под размер девочки. Это его сестра-близнец. «Да?» Она задумалась, но ненадолго. «Не увиливай. Этот мальчишка оказался наследным принцем западного Шеба и не простил мне обиды. Как только за ним приехал свита, он приказал одному из подчиненных наградить меня этим украшением. Все очень просто, как видишь». «И ты не сопротивлялся?» Удивление, смешанное с укором. «В тот момент я не мог. Ну, не рассказывают же ей все подробности, право слово. Если я упомяну еще об одной женщине в моей жизни, рискую не получить покоя до самой ночи». «Хм, значит, это принцесса. Соображаешь? А где ты нашел ее?» «Малышка зрит в корень». «Почему это я ее нашел?» «Ну, не она ж тебя искала, чтобы извиниться за брата». Мирима расплылась в довольной улыбке. «Хорошо, нашел. Неважно, где и когда, не об этом речь. Я намереваюсь вернуться в то место, откуда обстоятельства заставили меня отбыть 1,5 месяца назад. Эк завернул. Восхитилась гномка, но не дала перехватить инициативу. «Сначала ты погостишь у меня». «У тебя?» Я растерялся. «Ну, не совсем». Она смущенно потупилась. «Здесь в городе у моего дяди есть мастерская и небольшой дом. Мы часто переезжаем в него на летние месяцы, потому что совсем рядом с Мираком любимые дядины рудники. Он говорит, что там добывают лучшую руду во всех королевствах». «А кто у нас дядя?» «Мастер». «Это я понимаю. Чем конкретно он занимается?» «Работает с металлом», — гордо заявила Мирима. «Кузнец, значит». Я перевел художественный образ в привычное понятие. «Кузнец», — подтвердила гномка. «Кузнец», — задумчиво повторяю я. В двери сознания, запертой на засовы Лэни, что-то заскреблось. Наверное, я и сам сделал бы верный вывод, но малышка не позволила лишний раз напрячь мозги. «Вообще, спасибо тебе». «За что?» — опешил я. «Неужели Гедрин уже передал ей жемчужины? Я же просил подождать до зимы». «За дядю». «Не понял. Спасибо, что не дал ему утонуть». «Кому? Дяде Гэдди?» «Гэдди». Сердце ухнуло куда-то вниз. «Нет, не на землю. Гораздо ниже». «Ты что, не помнишь?» — гномка укоризненно нахмурилась. «Твоего дядю зовут Гедрин?» — уточнил я. На всякий случай, хотя и так все было очевидно. «Совсем плохой», — сочувственно подсокал языком гномка. «Тебя по голове не били случаем?» «Я прекрасно все помню, не переживай насчет моей головы. Просто он не сказал, что является твоим дядей». «Не успел, наверное», — пожал плечами гномка. «Он ведь недолго был в твоих краях». «Недолго?» — я перебрал в памяти все встречи с дядей Гэдди, включая попойку. «Достаточно, чтобы... Впрочем, неважно. Скажи, а он сейчас в городе?» «Нет, конечно. Зарылся на рудниках», — недовольно ответил Мирима. «Утонул в очередном приступе вдохновения. А именно, твердит, что должен выковать нечто особенное. Такое у него бывает. К счастью, реже, чем могло бы. Опять за ковыряльники принялся». «Ковыряльники?» — переспросил я. «В основном, чтобы поддержать беседу». «Да, то ли меч, то ли еще что-то», — кивнула гномка. «И пока не выкует, не успокоится. Правда, еще даже подходящий кусок руды не нашел. Так что раньше следующей недели его ждать не стоит». Торжествующе закончила девчонка. «Тебя это радует?» Делано сомневаюсь я. «Конечно. Весь дом в моем распоряжении, и я могу...» Что могла или не могла Мирима, я не успел узнать, потому что к нам подошла матушка, за которой хвостиком через толпу тянулись Хок и Риана. На лице хозяйки труппы ясно читалась тревожная озабоченность. «Что-то случилось?» — спросил я. «Да уж, видел, сколько народу скопилось в городе? Как не видать? Гостиница забита до отказа, нам негде остановиться». «Печально», — согласился я. «Так что придется ночевать за городскими стенами», — подвела итог матушка. «А вот и нет», — победно провозгласила гномка. «Не имею удовольствия быть представленной», — начала была женщина, но с гномкой церемонии не проходили. «Остановитесь в моем доме». «Правда, это очень любезное предложение, но будет ли это удобно?» «Будет, будет», — Мирима довольно щурилась. «Берите все свои пожитки и прошу следовать за мной». «Кто эта девушка?» — растерянно поинтересовалась матушка. «Подружка Джерона», — не преминула сообщить Хок. В самом деле строгий взгляд переместился на мое растерянно гордое лицо. Пришлось ответить предельно уклончиво. «Мы познакомились несколько месяцев назад. Я оказал ей и ее родственникам некоторые услуги». «Вот, оказывается, полезный попутчик», — улыбнулась женщина. «Кто бы мог подумать, что в Мираке у тебя такие хорошие знакомые». Створки ворот разрезали глухую стену, открывая вход во двор, способный поместить не один наш фургон, а целый пяток тяжелогруженных подвод. Гедрин, похоже, был уважаемым гражданином Мирака, если отвоевал у местных властей столь обширное пространство для размещения мастерской. Да и дом выглядел добротным и вместительным. Когда мы с Нано прикрыли ворота, Мирима звонко крикнула. «Корола, у нас гости!» «Какие еще гости?» — раздался из дверей дома грозный бас. «Да, бывают же гномки. Местная домоправительница? Внушительная дама. Сразу видно, что держит все хозяйство в ежовых рукавицах. Интересно, в юности она была такой же непосредственной, как Мирима, или эта степенная важность непременно должна быть врожденной?» Массивные кулаки воткнулись в не менее массивные бока, брови нахмурились, взгляд маленьких темных глаз медленно прошелся по нашей честной компании и остановился на гномке. «Хозяин будет недоволен», — резюмировала женщина, именуемая Королой. «А вот и нет». Мирима ничуть не испугалась гнева домоправительницы, да и я уже начал замечать в грозном взгляде заботливые теплые искорки. «Ты даже не представляешь». «И где же их всех разместить?» Королу интересовали сугубо хозяйственные вопросы. «Да места полно», — перебил ее размышление девчонка. «Лучше послушай меня. Помнишь, я тебе рассказывала? И дядя, ну, про парня, который...» «При чем здесь эта история?» «Можешь с ним познакомиться», — торжественно объявила Мирима. «И где же он?» — недоумевающе огляделась Корола. «Да вот». Девчонка уцепила меня за рукав и подтащила к домоправительнице. Я смущенно улыбнулся, попав под обстрел темных глаз. Примерно с минуту женщина молчала, то ли изучая меня, то ли вспоминая, что ей рассказывали обо мне. Наконец, неловкая пауза закончилась, но совсем не так, как можно было бы предположить. «А худенький-то какой!» — всплеснула руками Корола.